«Вы были в Карелии?» – встрепенулась попугаиха. «Я не только там был, я там и родился. Мои предки одни из первых заселили дикие леса Карелии, где и сроднились с природой. А та их наградила шаманизмом и знаниями. А ведь это и моя малая родина». Ворон повнимательнее вгляделся в лицо Алёнушки-дурачка. «А вы мне своей внешностью напоминаете одну из моих старинных знакомых. Вы не дочь ли Татьяны Кирилловой?» – воскликнула попугаиха. «Да, именно ее», – кивнул карельский шаман. «Да, да, я ее дочь», – как в лихорадке затрясла головой пиратка. «Я так и понял. Вы очень сильно похожи на свою маму. Ну, просто дичайшая копия. Она была такая же аккуратистская и чистоплотная». Его взгляд оглядел грязный тельник, замызганный кушак и заношенную разноцветную бандану. А губы изогнулись в вспоминающие улыбки. «Да моя мамашка была редкостная дикая свинья. Правда, когда уходила на свидание к полюбовникам, всегда мылась и одевала самое лучшее. А я оставалась голодной и всеми забытая». С надрывом прокликотала дурачок. «Может, пройдем ко мне в подсобку и там не спеша продолжим наше общение?» Хмыкнул ворон, и через 20 минут они сидели за журнальным столиком и пили чай. Как оказалось, ворона звали господин Карвит. И некогда, в далекие времена, он был полюбовником ее мамашки, которая пользовалась огромной популярностью среди студиозусов философского факультета. Ворон ей обстоятельно рассказал, как тем летом ехал в карете и увидел мимо ковыляющую старуху, которая бросилась чуть ли не под колеса с криком «Карвит! Карвит!» И в этой обезображенной годами женщине он узнал свою первую неудавшуюся любовь. И как она, горько рыдая, поведала ему о своей тяжелой судьбе, потому что Татьяну в начале лета определили в интернат для неимущих стариков, а ее младший сын Саша скончался в городе Санкт-Петербурге. А еще, по его словам, мама очень сильно плакала и сожалела о пропавшей доченьке Алёнушке. Пиратка на эти известия равнодушно пожала плечами. Но когда он добавил, что покойный Александр оставил завещание, в котором весь его строительный бизнес и огромный счет в банке передается ближайшим родственникам, то бишь матери, но по неизвестным господину ворону Карвиту обстоятельствам Татьяна никак не может вступить в наследственные права, от этого и прозябает в грязном доме для неимущих. Попугаеху заставили глубоко задуматься. А тем временем господин Карвит, как бы невзначай и из-под воль, начал задавать попугаехе вопросы о ее жизни. Дурачок отвечал рассеянно, блуждая мыслями о наследстве брата. После пятой чашки ворон откинулся на спинку кресла и с задумчивостью произнес. «Значит, Алёнушка, помимо того, что вы являетесь закоренелой любительницей природных даров, вы еще и потеряли память. Например, вы помните счет и таблицу умножения, но как читать книги вы забыли». «Ага», – кивнула желтоголовой головой попугаиха. «И я так понимаю, что это с вами произошло именно в дурдоме?» «Да, именно там». При этом дурачок пододвинул к себе печенюшки, что лежали на тарелке, и начал их клевать в сухомятку, блуждая мыслями о наследстве. «Я думаю, что у вас работал защитный инстинкт организма. Он заблокировал участки вашего мозга, что могли вас привести к гибели. Но, как вы утверждаете, иногда у вас в голове всплывают отрывки из каких-то непонятных книг. И эти отрывки научного содержания?» «Точно». Пропустив мимо ушей очередной вопрос, не задумываясь, подтвердила пиратка. «Ну, тогда я думаю, что смогу вам помочь». Он внимательно взглянул на дурачка и, увидев, что она совсем его не слушает, добавил. «Если к вам вернутся ваши воспоминания, а это значит умственный коэффициент повысится, то вы, Алёнушка, вполне сможете получить наследство покойного брата, потому что, по моим наблюдениям, ваша бедная мама проживет недолго». Попугайха, услышав про наследство, тут же встрепенулась. «А что нужно для этого сделать? И я готова на все». «Гипноз. Обычный банальный гипноз». «Я готова!» – восторженно прокликотала она. Ворон задумчивостью погладил клюв. «Судя по вашему внешнему виду, денег у вас нет и в ближайшее время не будет». «Я все отдам. Мы с Кэпом идем в арктические воды, где хотим пощипать лягушатников, которые своими караванами доставляют грузы в свои колонии». Она взглянула с надеждой на господина Карвита, но, увидев на его лице скепсис, не раздумывая, упала перед ним на колени и жалостливо закликотала. «Я умоляю вас, о благороднейший из благороднейших, господин Карвит, жальтесь над моей судьбой!» При этом она отодвинула журнальный столик и подползла на коленях к ворону и смачно поцеловала его в потрепанный черный лакированный ботинок. «Ради моей любимой незабвенной мамочки и ради ваших в прошлом отношений я клянусь своим здоровьем и вам все отдам, и даже больше. А если получу наследство, то 1% ваш. 25. И давайте не будем торговаться». «Я согласна», — всхлипнула попугайха и демонстративно стерла невидимые слезы с лица. «Ну тогда, милейшая, садитесь обратно в кресло и следите вот за этим медальоном». Господин Карвит вынул из кармана медальон на цепочке и плавно замахал им перед лицом пиратки. Спустя 1 час он громко хлопнул в ладоши и крикнул: «Проснись!» Попугайха вздрогнула и открыла глаза. «Ну что ж, дорогая Алёнушка, сеанс прошел успешно. Ваша память к вам будет возвращаться постепенно. А еще я хочу вам сказать, пока вы находились в гипнотическом сне, я посмотрел линии судьбы вашего крыла. Вас ждет великая судьба, и вы станете известным капитаном и очень уважаемой и богатой в обществе попугайкой». «Правда?» – вытаращилась на него дурачок. «Линии на руках никогда не врут. А напоследок я хочу вам подарить в память обо мне вот эту красную розу. Засушите ее и поставьте на полочку. И как увидите ее, вспоминайте о старике Карвите и о нашей договоренности. А еще вот это конопляное семечко. Посадите его, и у вас вырастет особенный сорт каннабиса, который вас отучит курить всякую гадость и жрать, что не попадя. В свое время я занимался различными культурными растениями, и через долгое скрещивание я получил идеальную вещь». Когда за пираткой закрылась дверь, господин Карвит поднялся на 2-й этаж и, открыв дверь, вошел в комнату. Его тут же обдало запахом теплого перегноя и затхлой влажностью. «Ну что ж, мои славные детишки», – потер он руки. «А вдруг и вправду этой идиотке вернется память, и она получит наследство. И вот тогда мы с вами заживем». «Папочка, папочка, папулечка!» – раздались противные, визгливые, тоненькие голоса. «А вдруг она тебя обманет?» «Нет, дети, она меня никак не сможет обмануть. Ведь наука вивисекция не допустит просчета, потому что я ей подарил вашу сестричку». И ворон расхохотался во все горло. Через 15 минут проливной тропический дождь кончился, и 3 товарки вышли из павильона на площадь, после чего они не спеша стали прогуливаться в разношерстной толпе, заходя в различные лавки. Наконец, нагулявшись, крыса хрипло пропищала: «Ну чего дальше делать будем? Тетю Алену найти надо». Оглаживая новую лекарскую сумку, улыбнулась Настя радость. «Да ну ее!» – мявкнула кошка. «Сама придет. И вообще, девчонки, пошли обратно в гостиницу. Сегодня Кэп с докования шоу наше забирает. так что надо с ним пойти судно принять. Они прошли площадь разбитых кораблей и вышли на большую улицу Морская. И, потолкавшись среди толпы, свернули на малую улицу Деповская. Деревянная дорога тут же кончилась, и под ногами захрустел сожженный уголь. Тут и там виднелись грязные лужи, а по обоим сторонам на них уставились слепые глаза окон зашарпанных домов, в которых проживали чернорабочие со своими семьями. Неожиданно из загаженного проулка вынырнуло 5 зверолюдей и перекрыло им дорогу. «Привет, подружки!» — с ласковой фальшивостью протянула лиса Анна. «А мы вас уж тут заждались!» промяукала пантера Ева. А три тигрицы недвусмысленно заухмылялись и начали сбоку обходить крысу, кошку и коалу. «Вам чего от нас надо?» злобно пропищала крыса. «А то, что вы нам кое-что задолжали!» в тон ей мявкнула пантера. «И чего?» нервно подрагивая веслоухими ушами, прошипела Светка Кнопка. «А то, что после нашей прошлогодней драки наш капитан Черный Дрейк конкретно нас оштрафовал, и мы с Евой поклялись вам отомстить. Да, Ева?» «Да, Анна», — кивнула пантера лисицы. «А мы решили помочь нашим подружкам», — фальшиво мурлыкнула одна из тигриц. А Изулит, заглядевшись, поняла, что их окружили и вот-вот набросятся. «Девочки, прижимаемся спинами к стене. Так будет легче отбиваться», – прошептала она. И они в три прыжка очутились рядом с кирпичной стеной и с кошкой бок о бок встали друг к другу. А вот Насте радости не повезло, потому что у нее не было никакого опыта в уличных боях, не говоря уже об абордажных. Ее за отворот бархатной воскресной курточки, в которой ходят в Российской империи гимназисты, схватила тигрица, одетая в короткие кожаные шорты красного цвета и в такого же цвета топик. «Вали отсюда!» – рявкнула она. «Мы с малолетками не деремся!» И, сорвав с плеча Каалину лекарскую сумку, с размаху отвесила ногою под зад, одетый в черный ботфорд, что вызвало у нападавших дружный смех. Настя же, проехавшись по сожженному углю, и, не обращая внимания на царапины, тут же вскочила и со всех ног бросилась от начинающейся драки. «А Юнга-то у вас трусоватым оказался!» — ухмыльнулась Ева. «На своего посмотрите!» — оскалила острые, как лезвие зубы, Айзулидзе. Светка-кнопка скрючила пальцы, из которых показались когти, и прошипела, глядя на деревянные дубинки нападающих. «Оружие на острове Мадьюк запрещено!» «Запрещено!» – кивнула Анна. «Но кто докажет, что оно у нас было?» – хихикнула тигрица, та, что ударила Каалу. «Да к тому же!» – хмыкнула вторая кошкообразная. «Тут слухи ходят, что у вас хвосты есть!» «Есть, есть!» – закричали хором Анна и Ева. «Мы в том году сами в драке у этих засранок видели». «Что за бред морской кобылы?» — хрипло фыркнула крыса. «Вы же сами знаете, что всем младенцам при рождении купируют хвосты, а иногда и уши». «А вы с себя одежду снимите и покажите нам», — нагло рассмеялась пантера. «А мы вас за такой стриптиз, глядишь, и не сильно побьем», — в унисон Еве расхохоталась лиса. И при этих словах 5 пираток начали медленно сужать круг. «Сейчас вы нам будете стриптиз показывать», – зашипела Светка-кнопка, пытаясь сама себя распалить до бешенства. «Вот тогда и посмотрим, у кого из нас хвосты есть», – вторила ей Айдзулидзе. А в это же самое время Аленушка-дурачок с морской улицы свернула на Деповскую. Она, как зачарованная, шла вперед, не замечая дороги. Иногда она останавливалась и, не отводя глаз от красной розы, начинала ее нюхать. Потом, осторожно общупывая свой кушак, в котором была спрятана конопляная семечка, и, убедившись, что подарок там, шла дальше. Весь мир ее после посещения господина Карвита сосредоточился на цветке, а в голове щелкали костяшки в бухгалтерских счет огромными суммами наследства. Неожиданно она больно стукнулась лбом об спину лисицы. «Ну ты, поосторожней!» — обернулась та и, увидев, кто в нее врезался, прокричала. «Девчонки, еще одна из экипажа Шу! Ну, легка, как на помине! Если бить, то всех сразу же!» — мявкнула Ева. Попугайха подняла голову и недоумевающе уставилась на пираток. «Это Роза! Роза, понимаете?» — прокликотала она несвойственным ей счастливым голосом. «И...» — протянула одна из тигриц и подтолкнула Аленушку в круг. «Гни мое богатство и достойная меня жизнь в приличном обществе!» Анна резко вырвала цветок из крыльев дурачка и, швырнув его под ноги, наступила на Розу полувоенным берцем. Затем с размаху ударила короткой дубинкой попугаюху по голове и прокричала: «Бей их, девчонки!» И тут же тигрица и пантера бросились на крысу с кошкой, а лисица начала охаживать попугаюху, которая тут же упала на дорогу. «Роза! Моя Роза!» — с надрывом крикнула Аленушка и глухо зарычала, а карие глаза в ее орбитах безумно завращались, после чего дурачок вскочила на ноги и, не чувствуя боли от когтей, зубов и деревянных дубинок, как слепая, начала хватать всех, кто подворачивался ей под крыло, и монотонно бить, пока противник не падал кулем на землю. Светка и Айдзумица тоже яростно отбивались от соперниц по ремеслу. То и дело раздавались вскрики, отборная матерщина и чьи-то рыдания от боли. Кнопка повалила Еву на дорогу и начала с шипением сквозь зубы охаживать ее ногами. Госпожа, получив удар в живот, скрючилась и словила дубинкой по затылку. Но, устояв на лапах, вцепилась тигрице в руку. Аленушка, расправившись с лисицей и двумя кошкообразными, клюнула кнопку в плечо клювом, после чего попыталась применить болевое удушение. «Я своя!» – взвыла Светка. «Успокойся, успокойся, Аленушка!» – тяжело дыша прохрипела Айдзумица, которая только что сумела все-таки уложить соперницу. «Мы свои, свои!» Попугайха остановилась, как вкопанная, и, перестав рычать, тут же, как труп, упала на дорогу. А изо рта у нее показалась белесая пена, и она задергалась в конвульсии. Черный хрякер шел быстрым шагом по улице Пьяных Чаек. Та, что сворачивала на Деповскую. Рядом в припрыжку бежала Настя Радость. Как из-за поворота дороги показалась троица. На Айдзумице была порвана тельняшка, из которой вывалилась обнаженная грудь, а лицо все было оцарапанное. Светка же где-то в драке потеряла платок, а драный подол юбки подметал деревянную дорогу. Между же ними волочилась попугаиха, которая положила свои крылья на плечи товара, а на шее у нее болталась лекарская сумка Насти Радости. «Ну и...» – вопросительно протянул хрякер и встал напротив пираток. Кэп, не отошедший еще от драки, громко помяукала кошка. «Мы их так отметелили, они нас до конца дней своих помнить будут». «Ага», – кивнула головой крыса и добавила. Точнее, это их наша Аленушка отфигачила. У нее, как в том году, приступ случился. Ну, помнишь, когда мы в клетке у дико людей сидели? Помню, кивнул головой черный хрякер. Надеюсь, ваша драка до суда не дойдет. Не, Кэп, промурлыкала Светка. У нас свидетелей много. Что они? На нас первыми напали, да еще с дубинками в руках. Да, да, подтвердила Айдзумица. За нашей дракой много народу наблюдало из окон домов. Неожиданно попугаиха подняла окровавленную физию и громко простонала. «Моя Роза!» «Чего?» – не понял хрякер, который уже совсем успокоился, и к нему вернулось вполне рабочее настроение. «Роза!» – простонала дурачок. «Значит так!» – хмыкнул пиратский капитан. Вот это неадекватное чудо в гостиницу, где ты ею займешься, хрюкнул он и взглянул на маленькую коалу. После чего вы обе, тыкнул Хрякер пальцем в кошку с крысой, догоняйте меня, чтобы принять судно. И больше, не произнеся ни слова, он развернулся и пошел в судоремонтные доки.